Глава 4. Полицейский отчет 1680 года. Вечером молодые люди собирались проведать Степана в больнице, а пока, вспомнив данное другу обещание, Кукушкин принялся искать фотографии студентов университета в памяти своего телефона. Егор отлично помнил, как по просьбе декана он и еще несколько ребят фотографировали новые группы университета. Снимки делали на дорогую профессиональную камеру, но некоторые парень дублировал на телефон. И загадочная Елена, если только она училась в их универе, точно должна была найтись на одном из этих групповых фото. Он почти час рассматривал многочисленные снимки. Здесь были изображены все новички. Почти всех этих ребят Егор видел на практике в историческом музее, но девушки среди них не оказалось. Значит, она не студентка. Но кто тогда? Пролистав все фотографии, Егор отправил Степану сообщение. «Твоей Елены нет в числе студентов». «Понятно. Но тогда как она проникает в музей? Кого попало, охранники туда не пускают». «Спросишь ее при следующей встрече». Затем Егор отбросил телефон и откинулся на спинку кресла. До встречи с Дашей оставалось еще немного времени. Парень сидел в гостиной, а перед ним на журнальном столике лежала та самая книга, из-за которой они пережили такие ужасы в Белогорах. Подшивка была открыта. Видимо, отец читал накануне вечером. Егор придвинул ее к себе и с любопытством начал перелистывать потрепанные страницы. Он хорошо помнил, как книга была нужна тому жуткому типу, нынешнему обладателю проклятого венца Маргалианы. Ради нее он даже пошел на убийство безвредной старухи. Держать ее в квартире было довольно опрометчиво. Кукушкин только сейчас это понял. Интересно, почему отец не отнес ее в детективное агентство? По крайней мере, в его кабинете есть сейф. Надо бы ему подсказать. А пока, пользуясь тем, что у него еще есть свободное время, Егор сфотографировал все страницы пухлой подшивки на свой телефон. Так, на всякий случай. Внезапно его внимание привлекла не очень четкая ксерокопия старинного письма, написанного на французском языке изящным почерком с завитушками. К копии было прикреплено скрепкой несколько листов с переводом письма на русский язык. Выдержки из полицейского отчета господина Габриэля Вернье касаемо обстоятельств смерти Маргалианы Монвуазен, а также событий, имевших место в деревне Евр-Ле-Шатель в январе 1680 года, гласила надпись в верхней части первой страницы. Поначалу Егор хотел лишь просмотреть текст, но неожиданно чтение его увлекло, и вскоре он понял, что не остановится, пока не изучит документ до конца. Сварив кофе, Кукушкин расположился прямо в кухне, открыл подшивку на обеденном столе и продолжил знакомиться со старинными записями, сделанными в 17 веке. Поздним вечером, в начале января 1680 года, когда на улицах Парижа окончательно сгустилась тьма, в дверь моего дома громко постучали. Кляня про себя столь позднего посетителя, я пошел открывать, на всякий случай вооружившись длинной кочергой. На пороге стоял тощий парнишка лет 16 в потрепанной одежде. «Месье Габриэль Вернье?» «Да». Он был высок и, несмотря на худобу, плечист. Его волосы отливали медью и золотом, а в желто-зеленых глазах плясали бесенята. Увидев в моей руке кочергу, он усмехнулся. «Вы приготовили это для меня?» «Думаю, тебе не хуже моего известно, какой сброд околачивается на улицах по ночам. Так что тебе нужно?» «Меня прислала за вами хозяйка, месье. Дело пахнет большими деньгами, поэтому не могли бы вы прямо сейчас отправиться со мной? Я провожу вас, так что можете оставить кочергу дома». «Для начала назови мне свое имя, мальчишка». «Арбагаст». «Странное имя для уличной шпаны». «Я уже давно не шпана, месье. А если мое имя вам не по душе, можете называть меня, как вам будет угодно». «Хорошо же, Арбагаст. Так на кого ты работаешь?» «Хозяйка просила не называть ее имя, но, уверяю вас, она весьма богата. И вы не пожалеете, что согласились поработать на нее». «Но я еще не давал своего согласия. Откуда она меня знает?» Но как же, месье Вернье? Всем известно, что вы не только служите в полиции, но и оказываете частные услуги. Особенно, когда нужно кого-нибудь или что-нибудь найти. Говорят, во всем Париже нет никого лучше вас, месье. Вот она и направила меня к вам. Главное, чтобы все осталось в секрете. Скоро сами поймете, почему. Я был весьма заинтригован. К тому же лишний заработок никогда не помешает. Что ж, Арбогаст, веди меня. Я набросил на плечи плащ, надел любимую шляпу, и мы двинулись по узким темным улочкам Парижа. Паренек всю дорогу болтал о разных пустяках, расспрашивал о моей службе в полиции. Я особо с ним не откровенничал. Ни к чему этому прыщелыге знать о делах полиции. Но надо отдать должное, хоть он отрепался, не умолкая, о своей хозяйке не сказал ни слова. Даже когда я задавал ему вопросы. Просто уходил от темы. Когда мы пришли по нужному адресу, стало ясно, к чему такая таинственность. Я отлично помнил этот мрачный дом. 2 месяца назад мне пришлось быть здесь по долгу службы, чтобы произвести арест одной печально известной колдуньи, причастной к убийству нескольких сотен человек. Зима в этом году выдалась малоснежная, и в саду, окружающем строение, все еще зияли десятки глубоких ям, из которых полицейские несколько дней извлекали человеческие останки. Свет в окнах дома не горел, а внутри стояла мертвая тишина. Арбогаст толкнул дверь и пригласил меня войти. Следуя за шустрым мальчишкой, я поднялся на 2-й этаж. И вскоре мы оказались в небольшой сумрачной комнате с низким потолком. В камине у дальней стены полыхал огонь. Перед ним в резном кресле сидела молодая женщина в дорогом платье. Арбогаст исчез так бесшумно, что я даже не заметил, когда это произошло. Месье Вернье, рада, что вы согласились прийти. Вы узнаете меня? Догадаться нетрудно, мадам. Этот дом принадлежит семейству Монвуазен. Хозяйка недавно была арестована и сидит в тюрьме. Муж ее мертв. Следовательно, вы одна из ее дочерей. В смекалке вам не откажешь. Я Маргарита Монвуазен, и моя мать действительно арестована. Я видела вас среди других полицейских, когда вы пришли за ней. Мы исполняли приказ лейтенанта, когда вскрылась вся правда о злодеяниях. Но зачем я здесь? Будете утверждать, что ваша мать невиновна? Что она не совершала все эти убийства, не продавала яды и не принимала участия в черных мессах аббата Гибура? О, она виновна, не сомневайтесь. Скажу больше. Вам известна лишь малая часть ее преступлений. Этот дом и окружающий его сад повидали немало гнусностей. Но мать творила их не одна. Вы о пресловутом Версальском шабыше? Так он действительно существует? Все мы слышали о существовании Ковина ведьм под самым носом у короля. Но явных доказательств этому не было. Об этом вам лучше спросить у моей матери. Я никогда не совала нос в ее дела. Простите, но мне трудно в это поверить. Ее уже допрашивают. Каждый день полиция производит новые аресты. Шутка ли? В деле об отравлениях замешана фаворитка короля. Думаете, для меня это новость? Я и сама постоянно даю показания. Полиция приходит сюда почти каждый день. Так что вам от меня нужно? Моя младшая сестра Маргалиана. Мерзавка, предавшая нашу мать и ее соратников. Все эти черные дела они творили вместе. Но мать и остальных арестовали, а ей удалось скрыться. Друзья помогли сестре бежать и поселиться в небольшой деревушке в окрестностях Парижа. Но сейчас ее там нет. Я узнала об этом лишь вчера. И я хочу, чтобы вы ее нашли. Чтобы матери не пришлось отвечать за все в одиночку. Я заплачу столько, сколько потребуется. Справедливость должна восторжествовать. Особенно теперь, когда все узнали, что мать и ее сообщники арестованы по доносу Маргалианы. Сестрица готовила яды, а когда за ней пришли, свалила всю вину на несчастных старух, лишь бы спасти свою шкуру. Своим предательством она способствовала аресту многих влиятельных людей. И теперь их близкие тоже ищут ее, поэтому вам лучше поторопиться. Но вы можете просто сообщить об этом полиции. К чему вам моя помощь? Дело в том, что Маргалиана прихватила с собой кое-что. И эта вещь ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки полиции или тех, кто ее разыскивает. Я не хочу, чтобы власти знали о ее существовании. Не хочу, чтобы кто-то из вышестоящих наложил лапы на это сокровище. Мне нужно, чтобы вы нашли не только эту дрянь, мою сестрицу, но и то, что она украла у нас. Мне нужны подробности. Я все вам расскажу. Но у меня есть одна просьба. Скорее, даже требование. Какое же? Мой слуга Арбогаст отправится с вами. Это так необходимо? Не люблю, когда кто-то путается у меня под ногами. Он мой представитель. Я дам Арбогасту строгие указания на случай всяких непредвиденных обстоятельств. Сама я не могу покинуть Париж. Пока продолжается следствие, никто не позволит мне этого сделать. Поэтому вы возьмете его с собой. Естественно, я оплачу все ваши хлопоты, месье Вернье. Что именно украла ваша сестра? Черную корону изумительной красоты. Это старинный и очень дорогой ритуальный предмет, когда-то подаренный нашей семье одним из могущественных друзей, самим аббатом Гибуром. И какова ценность этой короны? Многие готовы продать душу дьяволу, лишь бы только завладеть ею. Есть поверье, что корона наделяет своего носителя самыми невероятными способностями. Но владеть ею нельзя, ибо корона сама владеет избранным человеком. Ну хорошо. А теперь расскажите мне подробности. Моя мать, прирожденная гадалка и провидица, занималась она своим ремеслом вполне легально. У нее есть все необходимые на то разрешения. Весь Версаль побывал в нашем доме. Многие знатные дамы, которые теперь всячески открещиваются от знакомства с семьей Монвуазен. Я способности матери почти не унаследовала. Но зато Маргалиана получила сполна и даже больше. Моя злокозненная сестрица способна на удивительные вещи. Но только применяет эти способности отнюдь не во благо. Аббат Гибур не собирался дарить кому-либо ритуальную корону, но Маргалиана вцепилась в нее мертвой хваткой. Она очаровала старика, и он не смог ей отказать. Надев корону, моя сестрица значительно усиливает свои магические способности. Естественно, это не понравилось нашей матери и другим участникам их тайного круга, ибо не должна сопливая девчонка обладать такими впечатляющими силами. Они попытались отобрать у нее корону. И тогда Маргалиана донесла на них в полицию и поведала обо всех их деяниях. Избавилась от конкурентов и преследования. А затем, когда дело запахло жареным, сбежала вместе с короной. И теперь вы просто обязаны ее разыскать. Мы поговорили еще немного, и я согласился выполнить заказ. Позже я отправился домой, а мальчишка Арбогаст вызвался меня проводить. Так это все правда? Рассказ твоей хозяйки о волшебной короне, дарующей магическую силу. Я в эти дела не лезу, месье. Лишь исполняю то, что мне приказывают господа. Для этого они меня и пригласили. Пригласили? Откуда? Из мест, где обитают такие, как я, в ожидании подходящей работы. Ты жил в работном доме? О, где я только не жил, месье. На каких только хозяев не успел поработать. Я отметил, что у него красивые зубы. Ровные, белые и блестящие, с чуть выдающимися клыками. Для оборванца из трущоб это было необычно. Зубы большинства ровесников Арбогаста из работных домов скорее напоминали гнилые коричневые пеньки. Тебе нравится служить этим людям? Эта работа не лучше и не хуже других, месье Вернье. Я не жалуюсь. Старуху Монвуазен обвиняют в ужасных вещах. Тебе об этом известно? Еще бы. Об этом знает весь Париж. А ты знаешь что-нибудь о ее делишках? Только то, что известно всем. Я ведь не так давно здесь работаю. Я слыхал, что богатые аристократки обращались к ведьме за ядами для своих мужей или для жен своих любовников, и она продавала им проклятые зелья. А что касается ее колдовства и связи с аббатом Гибуром? Об этом ничего не могу вам сказать. Меня в такие дела не посвящали. Ну а корона? Ты ее видел? О, да. Она очень красива. Зловещей красотой, если вы понимаете, о чем я. Его странные желто-зеленые глаза восторженно сверкнули. Это хорошо, что тебе известно, как она выглядит. Сможешь ее узнать, если мы ее найдем. Едва увидев корону, вы и сами сразу поймете, что это она, месье. Вскоре мы остановились у двери моего дома. Постарайтесь хорошенько выспаться. Завтра я подам сюда карету, как только рассветет. Именно так я и постараюсь поступить. Мы попрощались, и я вошел в дом. Перед тем, как лечь спать, я собрал все необходимое в дорогу, в том числе и оружие. Кто знал, что ожидало меня в этом путешествии? Как оказалось позже, дурные предчувствия меня не обманули. Мне предстояло самое ужасное приключение в жизни. Мы с Арбогастом исколесили окрестности Парижа, проехали несколько деревень, но никак не могли выйти на след неуловимой Маргалианы. Девица нигде не задерживалась подолгу. Я допрашивал соседей, местных крестьян и лавочников, вел настоящую охоту на беглянку. Едва услышав ее имя, люди принимались плеваться и хватались за обереги, опасаясь сглаза и порчи. Она и тут промышляла колдовством. И многие обращались к ней за услугами, хотя теперь отказывались это признавать. Арбогаст все это время исполнял обязанности кучера и, посмеиваясь, наблюдал за моими безуспешными поисками. Наконец, на шестой день пути, сделав приличный крюк по окрестностям, мы оказались в небольшой деревне Евр-Ле-Шатель, куда, по слухам, отправилась проклятая сестра Маргариты. Добрались без осложнений и вскоре стояли перед домом, в котором остановилась Маргалиана Монвозен. Но двери его были заперты, и нам никто не открыл. Арбогаст умудрился вскрыть окно. Да так ловко, что я сразу понял. У мальчишки есть опыт в подобных делах. Мы забрались в дом через окно, но никого не нашли. Внутри было холодно, угли в камине давно остыли. Там явно никто не появлялся уже несколько дней. Выбравшись наружу, мы остановились у своей кареты, соображая, что делать дальше. В это время мимо проходила местная крестьянка, и я окликнул ее. «Мадам, вы не знаете, куда делись обитатели этого дома?» «Они умерли много лет назад, месье». «Нас интересует самая последняя жиличка. Говорят, она жила здесь совсем недавно». «О, ведьма». «Ведьма?» «Самая дрянная из всех, о ком я слышала. Убирайтесь-ка по-добру, по-здорову, господа, а то как бы не нажить вам тут неприятностей. Мы здесь не привечаем тех, кто икшается с ведьмами и нечистой силой». «Я служу в полиции Парижа. Потрудитесь объяснить, в чем дело?» «О, прошу меня простить. Дело в том, что мерзавка приехала сюда несколько дней назад, и у нас в деревне сразу стало неладно. К ней начали таскаться всякие темные личности, не здешние, из других мест. И она творила для них всякое. Ну, знаете, гадания, ворожба, привороты. Странно, такая молодая, а уже такая сильная и опытная. Она этого не скрывала, чуть ли не сама зазывала местных жителей. Кто-то заинтересовался ее услугами, но большинству такое соседство пришлось не по вкусу. Мы сказали ей, чтобы убиралась, но ведьма лишь посмеивалась над нами. Только сами посудите, к чему женам терять мужей, а матерям лишаться детей из-за ее дьявольских козней? Мы наслышаны о том, что творят ведьмы, месье. Нам здесь, в Евр-Ле-Шатель, такого не надобно. Как-то вечером собрались наши мужики и самые отчаянные женщины, да и двинулись сюда. Верховодил всеми наш трактирщик Анри, но ведьма будто учуяла их издалека. Когда они пришли, она словно испарилась, и дом с тех пор стоит пустым. Да, оно и к лучшему. Там, где появляются ведьмы, одно только горе и смерть». И, плюнув через плечо, женщина поспешила прочь. Арбогаст насмешливо взглянул на меня. «Что дальше, месье?» «Ты же слышал, что здесь есть трактир. В деревнях это единственное место, где можно хорошо закусить. А заодно узнать сразу все новости, слухи и сплетни. Пойдем поищем его. Нужно пообщаться с этим Анри. Узнаем, что творила здесь Маргалиана, поймем, где ее искать». Арбогаст не стал возражать. Вскоре мы добрались до заведения. Трактирщик Анри оказался огромных размеров детиной лет 40, с коричневыми зубами и красными одутловатыми щеками. Так эта девица самая настоящая ведьма и есть, месье. Мы заказали рагу из кролика, и пока готовился ужин, Анри рассказал нам обо всем, что знал. В течение беседы я все посматривал по сторонам. Трактир был полон людей. Одни посетители делали вид, что не обращают на нас внимания, другие же прямо повернулись к нам, жадно ловя каждое сказанное слово. Молодая девушка с круглым веснушчатым лицом разносила еду и напитки. Она то и дело испуганно поглядывала на разбушевавшегося Анри, страдальчески закатывая глаза. Она жила здесь всего несколько дней. Сначала к ведьме ездили чужие люди, а потом повадились и местные бабы. Этого мы уже не могли стерпеть. До нас доходят слухи о творящемся в Париже, месье. Черные мессы, убийства детей, яды и порча. Нам в нашей тихой деревушке подобного не надобно. А если дать ведьме волю, то именно это вскоре и начнется. В общем, думали мы, думали и решили, что хватит терпеть. Вооружились вилами и пиками, да и отправились прогонять эту ядовитую бестию из Евр-Ле-Шатель. Только вот кто-то предупредил мерзавку о нашем приходе. При этих словах запуганная веснушчатая девица, снующая между столиками, едва не уронила поднос. Я сразу это заметил. Анри развернулся и так рявкнул на неуклюжую девушку, что та чуть сознание не лишилась от испуга. «Смотри под ноги, бестолочь! Дал же бог дочурок одну кривей другой!» Ладно, ведьма скрылась, но она по-прежнему прячется где-то неподалеку. «Почему вы так думаете?» «Ну как же, за прошедшее время из деревни не уехал ни один экипаж, а идти пешком до соседних деревень далековато. Вы просто не видели эту девицу. Она вся такая холеная, ухоженная». Такие пешком не ходят. Я думаю, она скрывается где-то поблизости, а может прячется в доме у кого-то из местных. Наши болваны за деньги все что угодно сделают, самого черта укроют. А деньжата у нее точно водятся. Мы поблагодарили его за содержательную беседу, а затем та самая неуклюжая девица подала нам рагу. Я украдкой показал ей пару монет. Если расскажешь то, что тебе известно, они будут твои. Я не понимаю, о чем вы, месье? Ты ведь что-то знаешь. Хочешь, я удвою сумму? У нее загорелись глаза, и я сразу понял, что мой выстрел попал точно в цель. Когда закончите ужинать, ждите меня во дворе трактира. Там нас никто не подслушает. Так и поступили. Поужинав и расплатившись с Анри, мы с Арбогастом вышли во двор трактира. Вскоре за нами появилась и веснушчатая дочь трактирщика. Итак, рассказывай. Не слушайте россказни старых деревенских дураков, месье. Старики вечно видят черта там, где его нет. Маргалиана помогает людям. Многие наши девицы обращались к ней за приворотом, и ее магия всегда действует безотказно. Поэтому местные замужние тетушки, опасаясь потерять своих благоверных, и переполошились, а затем подговорили и мужей. И наш легковерный папаша не стал исключением. Наслушались разных сплетен, вот и решили изгнать ее из Евр-Ле-Шатель. Она ведь и правда где-то недалеко. А вы зачем ее разыскиваете? Я служу ее семье. Они ищут ее и сильно беспокоятся о ней. Так тебе известно, где она сейчас скрывается? Девчонка не торопилась с ответом, и тогда я снова показал ей деньги. Мне ничего не известно, но вот моя сестра точно знает, где ее искать. Маргалиана сейчас живет у кого-то из ее подруг. Сестрица давно любит сына нашего старосты, но Жан не обращает на нее внимания. Маргалиана вызвалась ей помочь. Сегодня в полночь они будут творить особый ритуал в лесу на старом заброшенном кладбище. Если придете туда, точно встретите Маргалиану. А теперь гоните деньги. Я дал ей 4 монеты. Девчонка попробовала их на зуб и с довольной ухмылкой скрылась в трактире. А нам оставалось лишь отыскать местное заброшенное кладбище и дождаться наступления ночи. И вот я подхожу к самой страшной части моего рассказа. Ровно в полночь на заброшенном кладбище в лесу за деревней загорелись огни. Мы с Арбогастом спрятались за древней часовней, Там нашлось отличное место для обзора между двумя покосившимися могильными камнями. Меня поразило огромное количество бродячих собак, шатающихся по лесу. Облезлые псы, больше напоминающие волков, стаями бродили по окрестностям Евр-Ле-Шатель. Лежали в слегка припорошенных снегом кустах, словно в ожидании чего-то. А мы ждали появления Маргалианы. Все началось на большом пустыре, у входа в часовню, со всех сторон окруженным могилами. В небе светила огромная круглая луна. В ее свете мы увидели несколько фигур в длинных темных плащах. Их головы были покрыты капюшонами. На пустыре полыхал большой костер, а рядом белела огромная пятиконечная звезда, выведенная на черной, обледеневшей земле с помощью насыпанной извести. Вокруг горело несколько длинных факелов, воткнутых между могилами. Одна из черных фигур вышла в центр пятиконечной звезды, и в отблесках пламени я увидел, что это молодая женщина необычайной красоты. На ее голове сверкала черная корона с острыми блестящими шипами. Увидев ее, Арбогаст приглушенно ахнул, и я понял, что это и есть Маргалиана Монвуазен. Девица принялась произносить заклинание, а ее спутники в капюшонах замерли вокруг известковой звезды, безмолвно наблюдая за ней. Собаки постепенно окружали пустырь, а на кривых черных ветвях над нашими головами расселось воронье. Но божьи твари хранили молчание, будто опасались прерывать заклинание колдуньи. Наконец Маргалиана замолчала и протянула перед собой руку. Тотчас в центр пентаграммы робко вышла девочка лет 15. Она тоже была в темном плаще, но капюшон не покрывал ее голову. «Пора. Ты знаешь, что нужно делать». «А у тебя точно получится? Ты сможешь сделать так, чтобы Жан полюбил меня?» Видимо, это и была сестра веснушчатой сплетницы из местного трактира. «Ну, разумеется. Подойди ближе и ничего не бойся». Уверенно кивнула колдунья в сверкающей черной короне. Дочь трактирщика шагнула к ней. И я никак не ожидал того, что за этим последовало. Маргалиана выхватила из-под плаща длинный узкий кинжал и несколько раз ударила им девчонку в грудь. Та рухнула к ее ногам, не издав ни звука. Я рванулся было вперед, но Арбогаст удержал меня, крепко схватив за плечо. «Ей уже ничем не помочь, месье». «Наивная деревенская дура. Обожаю таких. Как же легко вами управлять, пообещав любовь красивого парня». Маргалиана вытащила кинжал из груди своей жертвы. Кровь убитой хлынула в центр колдовской звезды, и белые линии пентаграммы вдруг засияли в темноте ярким голубым светом. «Именем самой тьмы, властью огня, крови и стали, призываю вас! Кровь девственницы пролита, круг силы замкнут, теперь вы не можете отказать мне в просьбе!» Она вновь начала читать ужасные заклинания, поминая имена сильнейших демонов ада. Известковые линии на черной земле сияли все ярче. Над поляной поднялся сильный ветер, от которого часть факелов потухла. Вороны с карканьем сорвались с ветвей, а бродячие собаки подняли жуткий вой. Казалось, черный лес вокруг ожил и пришел в движение. И тут, в темном небе над старой часовней, расплылось большое пятно мертвенно-голубого света. Из него словно пролились на землю 5 струй странного клубящегося тумана. Они, извиваясь, коснулись 5 лучей, сияющие на земле звезды. Пятно в небе пропало, а на 5 звездных остриях поднялись столбы серого дыма, постепенно принимающие очертания человеческих тел. В суеверном ужасе я наблюдал, как из сизых клубов сформировались головы, плечи, длинные тела. «Да! Как я рада вас видеть! Но имена... Вам нужны имена. Что ж, нарекаю вас Арлекин, Панталоне, Коломбина, Изабелла и Поли Шинель!» Она всегда была без ума от итальянской комедии. «Нужно это как-то остановить». «Почему? Давайте еще немного понаблюдаем. Неужели вам не интересно, чем все закончится? Да я просто в ужасе. Нужно все прекратить и изгнать обратно этих адских демонов. Отныне вы преданные рабы этой короны. И я ваша королева. А скоро стану королевой всей Франции. И я, а не этот жалкий Людовик. И вы будете служить мне. Воскликнула молодая колдунья, коснувшись своего шипастого головного убора. Она обращалась к туманным призракам. В лесу внезапно раздался громкий собачий лай. Вороны хрипло закричали. Маргалиана вздрогнула и начала озираться по сторонам. Мгновение спустя пустырь заполнила толпа людей, вооруженных вилами и кольями. Это были жители деревни. Кое-кто из вояк размахивал ржавыми мечами, доставшимися им, должно быть, еще от их дедов. Возглавлял разъяренную толпу трактирщик Анри, размахивая большим мясницким тесаком. «Где моя дочь, ты тварь?» Затем он увидел истекающее кровью тело в центре полыхающей звезды и издал дикий рев. «Моя девочка, что ты с ней сделала?» «Мне нужна была кровь, а она сама пришла ко мне. Грех было отказываться». «Убейте их всех!» Спутники Анри бросились в центр сияющей звезды. Маргалиана испуганно отшатнулась. Ее новые слуги с именами масок итальянской комедии еще не сформировались полностью. Но люди в черных плащах бросились навстречу оголтелой толпе. Мало того, на пустырь перед старой часовней хлынули бродячие собаки и тоже стали кидаться на вооруженных крестьян. Злобно завывая и щелкая зубами, грязные твари ринулись и к нам с Арбогастом. Пришлось выскочить из своего укрытия и схватиться за оружие. Псы яростно вгрызались в руки и ноги людей. Крестьяне били и колотили их пиками. На заброшенном кладбище творилось что-то невообразимое. Но самый ужас начался, когда кто-то сорвал черный плащ с одного из приспешников молодой колдуньи. Люди в ужасе закричали, увидев его изъеденное червями лицо. Это был мертвец. Ходячее умертвие, которое невероятным образом держалось на ногах и стремилось защитить свою госпожу. Все спутники колдуньи оказались ожившими мертвецами. Судя по изумленным крикам, кто-то из деревенских крестьян узнал своих близких, не так давно отошедших в мир иной. Колдунья своими темными силами подняла их из могил и заставила служить себе. Выхватив клинок, я бил и колол бешеных собак, норовивших вцепиться мне в глотку. Теперь я думаю, что и они служили Маргалиане, подчиненные ее воле с помощью черной магии. Арбогаст бился поблизости. Трактирщик Анри рванулся к Маргалиане. Молодая колдунья выставила перед собой кинжал, которым только что заколола его дочь. В это же время на здоровяка налетел один из ее живых мертвецов, и они покатились по земле. Другой ходячий труп от удара Арбогаста рухнул в полыхающий костер, но тут же поднялся из него живым факелом, приводя в ужас и без того обезумевших от страха крестьян. Тем временем известковые линии на черной земле продолжали сиять, а призраки в углах колдовской звезды становились все более плотными. Внезапно я понял, что нужно нарушить ход колдовства, и, прикончив двух собак, пинками разбросал известь в стороны, разорвав сразу несколько линий пентаграммы. Маргалиана завопила от ярости, увидев, что ее демоны из клубящегося тумана начинают исчезать. Она бросилась на меня, замахиваясь кинжалом для смертельного удара. Я отпрянул назад, и тут мне под ноги подвернулась одна из проклятых собак. Споткнувшись о нее, я полетел спиной на заиндевевшую землю. На меня тут же кинулись еще две рычащие твари. А за ними разъяренная колдунья, уже готовая вонзить в меня свой клинок. Когда я уже почти попрощался с жизнью, позади Маргалианы вдруг возник Арбогаст. Он резко схватил ее за волосы и дернул голову назад, обнажая горло. «У меня для вас послание от Версальского шамаша. Предательство они не прощают». В другой его руке сверкнуло лезвие ножа, и он тут же нанес мощный скользящий удар. На шее колдуньи открылась ужасная рана. Кровь хлынула мощным фонтаном, заливая одежду. Маргалиана громко захрипела и выронила кинжал, в ужасе схватившись за шею, а затем и сама рухнула на почерневшую сухую траву, корчась в агонии. Черная корона тяжело упала с ее головы, покатившись по земле. И тут произошло нечто невероятное. Едва Маргалиана Монвуазен перестала дышать, бродячие собаки начали разбегаться, мгновенно потеряв к нам интерес. Вороны тоже разлетелись по лесу, их карканье стихло. Живые мертвецы рухнули на землю гниющими кусками мяса, и все прекратилось. Выжившие крестьяне, потрепанные и окровавленные, в ужасе озирались вокруг, а трактирщик Анри сидел на земле, зажимая рукой кровоточащую рану на предплечье. Линии пентаграммы давно прекратили сиять. Пять туманных призраков, призванных колдуньей из самого ада, растворились в воздухе без остатка. Ты убил ее. Такова была воля ее сестры? И тут я понял, для чего именно его приставили ко мне. Так вот, зачем она отправила тебя со мной. Она не хотела просто отыскать сестру. Она желала ей смерти? Именно. Маргалиана предала свою семью, предала Версальский шабаш. Она должна была поплатиться за свои преступления. Кроме того, мне велено было проследить, чтобы корону похоронили вместе с ней. Арбогаст пристально глядел на меня своими странными, желто-зелеными глазами, казалось, слегка светящимися в темноте. Так Маргарита с самого начала не хотела ее возвращения. Но почему? Вы же видели, на что способна эта корона, месье Вернье. Призвание демонов, оживление мертвецов, порабощение животных. Поначалу Маргарита хотела заполучить ее, но вскоре поняла, что такое средоточие темной силы не должно попасть в руки людей, а уничтожить его просто невозможно. Поэтому она должна быть предана земле. Вы займетесь похоронами? Это он спросил у трактирщика, и тот испуганно кивнул. Можно использовать любой из старых склепов на этом кладбище. Думаю, никто из их обитателей не станет возражать. Сделайте это прямо сейчас, а затем забудьте о том, что вы видели этой ночью. Если ослушаетесь меня, я приду и за вами. С этими словами Арбогаст шагнул в большой костер, горящий неподалеку. Его тело мгновенно охватило яркое пламя, в считанные мгновения взвившееся от ступней до вихрастой макушки. В этом огненном столбе мы увидели, как он изменился. Только что перед нами стоял человек, и вот это уже ужасный демон, настоящее исчадие ада, напоминающее огромную кошку, но с хвостом дракона. Это длилось всего мгновение, а затем он исчез со слепительной вспышкой и грохотом, а пламя костра погасло, разбросанное в разные стороны. Так вот, кто сопровождал меня все это время. Все мы в суеверном ужасе рухнули на колени и принялись неистово молиться. Кто это был? Сам не знаю, но лучше нам исполнить его волю. С этим согласились все присутствующие. Мы сожгли мертвецов и убитых собак, сложив огромный костер в центре старого пустыря. Тело Маргалианы Монвуазен без всяких почестей похоронили в одном из заброшенных склепов. Уложили ее в каменный гроб прямо в черной короне, как и просил демон, которого я знал под именем Арбогаста. Крестьяне поклялись мне и друг другу, что никому не расскажут о том, что здесь произошло, и навсегда забудут дорогу к старой часовне. Думаю, они сдержат эти клятвы, ведь огненной демонической твари удалось нагнать страху на всех нас. Когда мы шли обратно к деревне, трактирщик Анри рассказал, что совершенно случайно увидел, как его вторая дочь прячет полученные от меня деньги. Он заставил ее говорить, и глупышка поведала ему обо всем. Тогда он собрал людей, и они пришли сюда с твердым намерением остановить колдунью раз и навсегда. Но опоздали. Та уже успела убить невинную девушку. Я радовался лишь, что мы успели сорвать ее дьявольский ритуал. Неизвестно, чем все закончилось бы, если бы мы опоздали. К тому времени, как я вернулся в Париж, моя заказчица Маргарита Монбуазен уже была арестована. Дело о ядах и версальских отравителях прогремело на всю Европу. Следствие продолжается до сих пор. А я понял, что ведьмы действительно существуют. И версальский шабаш... Думаю, когда-нибудь мы о нем еще услышим. На этом перевод старинного полицейского отчета обрывался. Егор еще долго сидел, обдумывая прочитанное. Если бы он своими глазами не видел то, что происходило в Белогорах, ни за что не поверил бы в эту фантастическую историю. Но теперь Кукушкин точно знал, что обладающий венцом тьмы способен призывать мертвецов. Отчет французского полицейского эту информацию только подтверждал. Кроме того, венценосец управлял собаками и, похоже, воронами. Мог призывать какие-то потусторонние сущности, чтобы заставить их служить себе. Егор постарался это запомнить. Интересно, что еще доступно тому, кто владеет проклятым артефактом.